и пока не видно дна. Как узнать наверняка, что лежит на дне колодца? Надо воду откачать или вычерпать ее. Ну а если нету мочи воду вычерпать, тогда как? Надо выбрать, что важнее, нету мочи или знать. Но колодец тот, похоже, так глубок, что сил не хватит. Если думать так, конечно, можно и не начинать. Если все же априори есть желание докопаться, поэтапно продвигаться, невзирая ни на что. Дело в том, что поиск истин беспокоит очень многих, а они на дне колодца, и пока не видно дна. Февраль 2022 года.